Этого он никак не ожидал. Растерянный, не зная, как быть дальше, он мягко отнял у нее ношу. Потом, все еще не в силах собраться с мыслями, одной рукой обнял девушку и притянул к себе. «Бог добрый», — прошептала Лабискви, — «он послал мне возлюбленного». У Смока хватило мужества промолчать о том, что он хотел бы уйти один. Но прежде чем он вновь обрел дар речи, образы далекого многоцветного мира, дальних солнечных стран вспыхнули в его памяти, мелькнули и померкли. «Вернемся, Лабискви», — сказал он. «Ты станешь моей женой, и мы всегда будем жить с оленьим народом». «Нет, нет!» — она покачала головой, и вся протестующе выпрямилась в кольце его рук. «Я знаю, я много думала. Тоска по большому миру измучит тебя. Долгими ночами она будет терзать твое сердце. Она убила Четырехглазого. Она убьет и тебя. Всех, кто приходит сюда из большого мира, грызет тоска, а я не хочу, чтобы ты умер. Мы пойдем на юг и проберемся через снежные горы». «Послушай меня, дорогая», — уговаривал он, — «вернемся». Она прижала руку в рукавицы к его губам, не давая ему продолжать. «Ты любишь меня? Скажи, любишь?» «Люблю, Лабискви. Ты моя любимая». И снова ее рука ласково зажала ему рот. «Идем к тайнику», — решительно сказала Лабискви. «До него еще 3 мили. Идем». Смок не трогался с места. Она потянула его за руку, но не могла сдвинуть. Он уже готов был сказать ей, что там, на юге, его ждет другая. «Нельзя тебе возвращаться», — заговорила Лабискви. «Я только дикарка. Я боюсь того большого мира, но еще больше я боюсь за тебя. Видишь, все так и есть, как ты мне говорил. Я тебя люблю больше всех на свете». «Люблю больше, чем себя». «Нет таких слов в индейском языке, чтобы сказать об этом. Нет таких слов в английском языке. Все помыслы моего сердца о тебе. Они яркие, как звезды, и им нет числа, как звездам. И нет таких слов, чтобы о них рассказать. Как я расскажу тебе, что в моем сердце? Вот смотри». Она взяла его руку и, сняв с нее рукавицу, притянула к себе под теплый мех парки, прижала к самому сердцу. В долгом молчании Смок слышал, чувствовал, как бьется ее сердце, и знал, что каждый удар этого сердца — любовь. А потом медленно, едва заметно, все еще держа его за руку, она отстранилась, шагнула. Она вела его к тайнику, и он не мог ей противиться. Казалось, это ее сердце ведет его, сердце, которое бьется вот здесь, в его руке. Глава 11. Подтаявший накануне снег за ночь прихватило морозом, и лыжи легко и быстро скользили по прочному насту. «Вот сейчас за деревьями будет тайник», — сказала Смоку Лабискви. И вдруг она схватила его за руку, вздрогнув от испуга и изумления. Среди деревьев плясало веселое пламя небольшого костра, а перед ним сидел Маккен.